Глава 59. Вики. Мне хорошо известно, что будет со мной дальше. Меня вернут в тюрьму, где я находилась в предварительном заключении, и там я буду дожидаться, когда приговор вступит в силу. Потом, спустя несколько дней или, возможно, недель, меня переведут в другую тюрьму, предназначенную для пожизненно осужденных. Жизнь на свободе, как много это значит. Если вы никогда не были в тюрьме, вы воспринимаете все как само собой разумеющееся. Возможность дышать свежим воздухом, прогуляться по улице, зайти в магазин, выпить чего-нибудь, почитать книгу, в приятной тишине заниматься любовью. Однако мой приговор означает, что у меня никогда больше не будет этого, по крайней мере, очень долгое время. У меня не будет шанса встретить своего мужчину, если такой человек где-то существует. У меня уже не будет нормальной жизни, впрочем, с моей эпилепсией это и так было бы очень проблематично. И хуже всего то, что мне придется всегда нести это бремя, осознание того, что я забрала чужую жизнь. Чем больше я об этом думаю, тем меньше у меня остается уверенности в том, что именно произошло после того, как я оттолкнула Таню, и она упала. «Распишитесь здесь, пожалуйста», — говорит мне надзиратель. Мы находимся в так называемом приемнике, через который должны проходить все заключенные, когда их увозят или привозят. Меня обыскивают на случай, если мне вдруг удалось каким-то фантастическим образом спрятать опасное оружие или запрещенное вещество во время пребывания в суде или по дороге обратно. Потом меня привозят в камеру, другую, не ту, где я обитала раньше. Ваша сокамерница не захотела сидеть вместе с пожизненно осужденной, тем более бывшей начальницей тюрьмы. Сквозь зубы произносит надзирательница. И никто не захотел. Так что вы теперь в одиночке. Одиночная камера. Настоящая роскошь при нынешней переполненности тюрьмы. Однако это кажется мне скорее наказанием. В камере едва хватает места для одной узкой кровати. Свет практически не пробивается через крошечное окно, выходящее на бетонную стену. «Здесь нет туалета?» — спрашиваю я. «Вам нужно нажать кнопку звонка, если вы рискнете отправиться в общую уборную». То, что она имеет в виду, предельно ясно. Нападение на пожизненно осужденных, особенно на бывших сотрудников тюрьмы, вовсе не редкость. Излюбленное место для этого — туалеты и душевые. Там, где ты наиболее уязвим. Если что, есть еще горшок под кроватью. Надзирательница с грохотом закрывает за собой дверь, и остаюсь одна наедине со своими мыслями. Моей библиотечной книги в этой камере нет. И я вдруг осознаю, что здесь нет и моих таблеток, которые мне скоро пора принимать. И я колочу кулаками в дверь, тишина. У меня не случалось припадков вот уже несколько месяцев. На самом деле, последнее как раз был в Пензенсе тогда. От своего врача я знала, что между приступами могут быть длительные перерывы. Но что, если это произойдет сейчас, и никто не придет мне на помощь? Я могу проглотить язык или удариться головой, упав на пол. Меня начинает душить паника. Я оказываюсь как будто под невидимым одеялом, которое окутывает с головы до ног, не давая дышать. «Помогите!» — кричу я. «Помогите!» Проходит 2 часа. Я слежу за каждой минутой, отмеряемой часами, висящими на стене. Рядом с табличкой «Не трогать». 2:10, 2:20. Кто-то же должен все-таки прийти хотя бы для того, чтобы накормить меня. Раздаются шаги, наконец-то. Это уже другая надзирательница. «Мои таблетки!» — бормочу я. «Мне нужно их принять». «Какие таблетки?» «Это же указано в моей карточке. У меня эпилепсия». Выражение ее лица меняется. «Хорошо, мы разберемся с этим. А сейчас я должна доставить вас к губернатору». «Губернатору?» — повторяю я. «Но зачем?» Надзирательница странно на меня смотрит. «Звонила ваш адвокат. Она хочет поговорить с вами. Срочно».